Глава 27. Авва отказался есть вечером. Мне же отделил только немного каши и пресек взглядом просьбу о добавке. «Познавай себя», — сказал он вроде бы не впопад. «Где ты будешь молиться, здесь или на воздухе?» «Ну, на воздухе», — выбрал я. «Хорошо. Возьми мои четки и прочти 100 Иисусовых молитв». 100? Это много или мало?» «Это 100. Иди, Всеволод, прочтешь — вернешься». Солнце снова клонилось к закату. Небо оделось в лилово-сиреневую мантию. От красоты захватывало дух. «Нет, невозможно. Нечеловеческая, божественная красота». Хотелось благодарить, да, именно так, благодарить Создателя за красоту. Я не сам встал на колени. Что-то поставило, кто-то поставил меня, и вся моя душа, еще не остывшая с утра, устремилась в это закатное небо, благодаря... Слава тебе, Господи, слава тебе за этот мир, за небо, за солнце, за египетскую пустыню и большой город. Слава Твоей премудрости, слава Твоей любви, потому что без любви невозможно создать такую красоту. Спасибо Тебе, что я, человек, могу эту красоту воспринять. Спасибо Тебе за тот отрезок бытия и за все то, что открыл мне». И не дай мне запачкать свою душу так, чтобы она стала слепой. Слава тебе! Сколько я так простоял, не знаю. Солнце село, мгновенно пронеслись южные сумерки, и снова ночь начала опускаться на египетскую пустыню. Засияли огромные, несчитанные, недоступные мне звезды. Боже, как красиво! Как величественно! Как велико по сравнению со мной! У меня не осталось слов. Душа моя изнемогла от благодарения. Благодарение распластало меня по камням. Я больше не мог. Придя в себя, я вспомнил о четках и Иисусовых молитвах. Прочел я молитвы довольно быстро, но уже не в таком напряжении души. Просто прочел, и все. Старался, конечно, почувствовать то же, что и в храме, или то, что пережил только что, но не мог, и был этим раздосадован. Пришла пора возвращаться в пещеру, но я почему-то чувствовал себя так, словно в конце меня чего-то лишили. Я попробовал сладость молитвы и тут же ее потерял. Несмотря на то, что прочел молитву 100 раз, 100, много или мало, но 100. «Отдыхай, Всеволод». Авва Феодосий поднялся с колен мне навстречу, когда я вошел. Я присел на каменное ложе. «Расскажи мне о молитве, Авва Феодосий», — попросил я. Феодосий уже склонился, чтобы выйти из пещеры. Один Авва сказал так: «Никто не может говорить о молитве, если он не молится. Если же он молится, у него нет ни малейшего желания об этом говорить. Но если молитва была и вдруг исчезла, оставив одни слова, младенец Всеволод учится ходить. Ты посоветовал мне познать себя. Что ты имел в виду? Испытывай свои желания», — распрямился Авва, — «и послушай великого Антония. Тот, кто знает себя, знает Бога. Кто знает себя, знает и всех людей. Кто может любить себя, любит всех. Кто любит ближнего, любит Бога. И кто любит Бога, любит свою душу. Подожди, подожди, повтори». Но он вышел, а я остался один. Я мог бы лечь и уснуть. Но я опустился на колени рядом с каменным ложем, покрытым старой шкурой. Кажется, у меня пропало желание говорить о дальнейшем.